Глава 7. С эльфийских утонченных плеч доспех свалился, словно шелковое платье с обнаженного женского тела. Несколько минут назад скромная эльфийка обмывала мои ноги, обтирала их маслами, боясь своими длинными ноготками отцарапать мою кожу. Прошло всего ничего, от скромности не осталось и следа, лишь только с виду хрупкое утонченное тело и груди, прикрытые рукой, говорили о легкой неуверенности. Простите мне мою неопытность. Словно дразня меня, зная, как мне в обществе цветов не хватает скромниц, говорит Мелим. Вся такая зажатая, одновременно пытающаяся подчеркнуть свою красоту и стыдливо прячущая ее же. Взяв за запястье кисть, которой она прятала свои соски, поднимаю ее над головой, заваливаю на кровать. Ох, господин, прошу, будьте нежнее. Умоляя не кусать ее за торчащие вишенки, сводя меня с ума, простонала эльфийка. На белых простынях ее обнаженное тело украшали длинные растрепанные золотые волосы. Голубые глаза неестественно ярко сверкали в свете постепенно угасающих ламп. Я был покорен ее робостью, податливостью и скромностью, с которой она касалась меня снизу. Когда головка коснулась невероятно узенькой пещерки, мне даже стало неловко, и я проговорил. «Может быть, немного больно? Ты точно не передумала?» На голубых глазах проступила скупая слеза. Отпустив запястье Мелим, позволил ей руками обхватить меня за талию. «С вами даже боль станет наслаждением». Внутри меня все взорвалось. Это смущенное лицо, эти налитые эмоциями глаза, ожидавшие завершения прелюдии, заставили действовать. Поцеловав ее в губы, ощутив легкий вкус самой простой помады, осторожно, на пол шишечки вхожу, заставляя эльфийку вздрогнуть. Коготки ее впились мне под лопатку. Мечница и лучница с маникюром — диво. Но я много чего не знала о эльфах. «Еще, мой господин, прошу, не сдерживайтесь». Зажмурив глаза, сжала меня ногами Мелим. Чуть глубже, еще и еще проникая и покидая ее глубинное место, заставляю девушку стонать. Все громче и громче произносить мое имя. Прошло не больше 10 минут, эльфийка забыла о боли, перестала сжимать зубы и наконец-то одарила меня искренней улыбкой. Она испытывала кайф, который с изменениями в ней начал испытывать я сам. Темп наш становился все быстрее. В какой-то момент, не выдержав, я поворачиваю ее, ставлю на 4 кости и рукой вдавливаю ее голову в мягкие подушки. Наши шлепки, скрип кровати и ее возгласы становились все громче. Так до тех пор, пока эльфийка не выгнулась дугой, а я, схватив ее за волосы, внезапно обнаружил в проходе шатра Мелим. «Хозяин, я кончаю!» Голосом эльфийки кричит эльфийка. Когда такая же, как она, стоит слева у входа в шатер и ладонями прикрывает разинутый от удивления рот. На гости зеленый эльфийский наряд, свободные штаны, за спиной лук, колчан, никакой брони. Голубые глаза не светят так ярко, да и на руках никакого намека на маникюр. «Ой!» — ойкнула Тамелим, что была в проходе. «Это что, я что ли? А как это, я тут и там?» «Хозяин, вы были невероятны!» Рухнув в кровать, простонала голосом суккубши моя партнерша, а после перевернулась на спину так, чтобы мы с эльфийкой видели ее раздвинутые ножки. Мутная жидкость потекла с ее промежности, на что настоящая Мелим ойкнула, обеими руками закрыв глаза. «Давайте продолжим втроем». Не понимая всего ужаса сложившейся ситуации, моя суккубша принимает привычный ей облик грудастой белокожей красотки. «Я зайду к вам позже». Опустив голову, все так же не смея смотреть в нашу сторону, выдала эльфийка. «Стой!» Более серьезным тоном отдала приказ облачко. «А раз не хочешь исправлять содеянное, скажи, зачем приходила?» Вольные племена гарпий из Восточного Кора столкнулись с эскадрильей командира легиона. Вызванные биться в воздухе 1 на 1, легион победил, и теперь крылатый народ обязался стать частью империи и войска нашего господина. Королева вольных гарпий просила аудиенции, хотела лично увидеть того, кто воспитал великого мужчину и воина по имени Легион. «Королева гарпий? Интересно. Нужно поскорее встретиться, узнать о...» «Очередная мелкая сошка». Разочарованно выдала облачко. «В их племени не больше 1000 живых существ. А тут такой громкий титул. Королева». В их племени не больше 1000 живых существ. А тут такой громкий титул — королева. Подождет твоя королева. Припадая к кровати, перекатом облачко кладет голову мне на колени. В ситуации, когда мы оба голые, а член мой хоть и кончил, но еще торчит, выглядело это максимально пошло. Скажи, Милим, почему ты задержалась? Я ведь знаю, что ты чувствуешь. Знаю, когда ты получила известие о гарпиях. Даже знаю, как долго ты сегодня вечером перед встречей с владыкой подбирала нижнее белье. Уши эльфики застрекотали, как ножки кузнечика, став не просто красными, а бордовыми. Почему ты задержалась? Я же прямо сказала, ты соответствуешь вкусам императора. Про белье-то зачем было говорить? Едва не плача, пропищала эльфийка. Не отступала и даже больше напирала суккуб. Мне не нравилось, как облачко по фактам ломает личность малышки. Только я хотел вступиться за нее, пожалеть, как та, собравшись силами, в голос отвечает. Потому что я была осквернена демонами. Опустив руки, показав мне красное заплаканное лицо, эльфийка продолжила. Надо мной издевались, меня насиловали демоны, сразу несколько мужчин измывались над моим телом, как хотели. И я, пусть под дурманом, я была не против. Я сквернена. Пороки были частью моей крови, самой меня и господин. Я могла запятнать его божественную сущность такой прочной связью. Эй, дурочка. Скинув облачко, поднимаясь в очередной, хрен знает какой раз, подхожу к плачущей девушке, чтобы ее утешить. Я без оружия, без одежды и со стояком. Если мою искренность не примут в таком виде, ну, бля, и честно, даже не знаю, как еще и показать, что прошлое ее не имеет значения. Если тебя волнует только это, снимай плащ, идем в постель. Рукой, толкая ее в свою трехспальную кровать, взглядом, полным злобы, отправляю облачко за вином и закусками. Ночь будет полной откровений, слез, секса и закончится, скорее всего, под утро жестким бодуном эльфийки. Меня-то от похмелья точно излечит. В целом, так все и было. Неплохой такой тройничок с двумя абсолютно идентичными девушками. Постельная разрядка для остроухой, ее признание, обещание в покорности, верности, доступности. Хотя доступность, наверное, лишняя тут. В общем, все прошло как надо. Чего не скажешь о утренней встрече с королевой вольных гарпий. Красоткой она была знатной, и с лица, и сзади, вот только сиськи обвисшие, спрятанные за неплотно прилегающей мантией, чутка смущали. Вымя у нее была прям как у племен Му. Той же белой она уступала порядкам, однако другим бы ее соплеменницам дала бы своей грудью достойный ответ. Птичка очень злилась за время ожидания, многие ее подданные перенервничали, предполагая худшее и нашу незаинтересованность. Однако, при помощи пары моих комплиментов, обещанной работы и достойной оплаты социального жилья и медицинской страховки, мне удалось окончательно и бесповоротно запудрить ей мозг. Птица от хвоста до клюва тупая как пробка. Она вообще не понимала больше половины моих слов. Однако, мой дар, временно позаимствованный из гардероба за Урель, восприняла с благоговением и радостью. Не постеснявшись, прилюдно прямо при мне померить лифчик. Глаза мои, конечно, этого не видели, но в целом конечный результат порадовал. Что уж тут говорить о ее стражниках, увидевших свою королеву после переговоров. Если бы эти петушки чубатые нестись умели, то точно снесли бы пару яиц, увидев свою госпожу с подтянутой, словно у молодухи, огромной грудью. Правда, лифчик за Урель все равно был ей маловат, но чем богато, так сказать. «Сию драгоценность я буду передавать из поколения в поколение, как знак нашей встречи». Коснувшись груди, вызвав у меня порыв хохота, который я с трудом сдержал, говорит Гарпия. «Также в качестве благодарности нашего воссоединения я вышлю вам 3 наложниц, самых лучших и красивых девушек. Можете использовать самок, либо отдать своей свите. Только прошу, примите в расчет их гордость, они все будут из знатных семей, и заставлять их сношаться с солдатами очень грубо». «Сношаться» — слово это от местных я слышал очень и очень давно. За пополнение гарема, конечно же, спасибо, если кандидатки окажутся достойными, обязательно попробую, а вот за остальное... Никто никого ни к чему принуждать не будет, говорю я. Захотят, останутся в качестве моей прислуги, работниками при дворце. Нет, отпустим домой. Гарпия хищно улыбнулась, кивнув косо, добавила. При условии, что они не понравятся вам, верно? Мою мужскую натуру видели насквозь. Верно. Улыбнувшись, ответил я. «Ха, понравится, еще как понравится. Расстегнув мантию, под которой все время прятались белые как снег крылья, королева, чье имя я даже не запомнил, разводит крылья в стороны и резким движением, обдав нас всех порывом ветра, устремляется ввысь. Ротацию воздушных эскадрилей с учетом новобранцев было принято провести немедленно. Легиону было поручено отвести новобранцам тыловые роли, приставить к ним инструкторов и наставников из числа самых верных и прокачанных в магическом плане существ. Пожитки летунов-солдат, что в будущем будут переведены на полное обеспечение армии, передали наземным подразделениям, состоящим из живых существ. Складирование, транспортировка, обеспечение сохранности и порядка. Живые во всем уступали призванным. Только от этого убивать их и заставлять перерождаться я не спешил. Ибо для меня лично это ну прям мерзко, фу. От одной подобной мысли чувствую себя палачом и некромантом. Пусть лучше своей смертью умрут, а потом мы поговорим о загробной жизни. Объединение с новыми рекрутами не особо повлияло на скорость нашего продвижения. Летуны нагнали отстающее войско быстро. Слуги и создания к вечеру следующего дня разбили лагерь, приготовили еду, которая трапезничали и тут же завалились спать живые, что до этого весь день нагоняли бессмертных. 91 тысяча с хвостиком, причем таким, можно даже сказать, хвостом. Вместе я их видел только раз, при подготовке и отправке из рощи. Тогда от поднятых флагов и знамен с буквой «М» резало глаза. Сейчас же, чтобы следить за войском, приходилось просить облачко поднять меня над землей. Несмотря на то, что часть бойцов передвигалась по небу, длина образовавшейся внизу шеренги из образов с движущимися в них войсками превышала 10 километров. Впервые я на серьезных щах задумался, как такое войско, для передвижения которого необходима инфраструктура, пойдет в пустынный город, в земли, где все заметают песчаные барханы, и нет дорог, одни лишь тропы. Мне в очередной раз предстояла грандиозная стройка. Дороги, задерживающие ветер и песок щиты, пункты временного пребывания в виде фортов, пустынных крепостей с кладовыми и оборудованными под отдых солдат помещениями. Наступая на Абухайра, мы будем идти по выжженной земле, по местам, где не то что еду, но и даже воду добыть крайне сложно. И эти мои мысли, первые пришедшие на ум, только лишь вершина айсберга. Нам нужна разведка, нам нужна хотя бы приблизительная информация о численности врага, его укрепленности, наличии осадных орудий, видов войск, того, на что он в бою делал основной упор и в чем был слаб. Я практически ничего не знал о Мертвом Королевстве. Незнание пугало, заставляло думать о подстраховке, вспоминать о Эсфее и о Стоопе. Вместе победа стала бы неименуемой и легкой. Объединенной ратью света под началом Эсфеи и невзрачности моим началом, мы бы разбили нашего врага, в дальнейшем обрели бы общую цель и, быть может, пришли к общему знаменателю. Когда я с этой темой разговора пришел к Стоопе, она рассмеялась в голос. «Даже и не надейся, Матвейка, так легко тебе не будет, да и мне, чувствую, от создательницы влетит». Попивая вино, всеми правдами и неправдами, заманивая меня в свои объятия, говорила недобогиня. «Тебе-то за что?» Упав рядом с ней, глядя на стены, что под потолок были забиты эльфийскими книгами, спрашиваю я. «За бездействие, то, что не попыталась сбежать, когда могла. Согласись, возможность-то у меня была, ну, там, под стенами». «Ага». Выдохнув, из кубка богини сделал несколько жадных глотков. «Может, хочешь выйти ненадолго и в цепях, но все же лучше, чем...» «В пизду! Твои слуги на меня, как на радиоактивное дерьмо, таращатся!» Вытащив из-под подушки книгу, коротко ответила Астоопа. «Лучше у себя останусь. Трахать ты меня сегодня не собираешься, а тут еще и романчик под руку годный попался о каком-то драконе и герое. Пока еще не разобралась, но автор вроде из семейства Дроу. Кстати, говорится, что роман основан на реальных событиях. Читал, может, проспойлеришь чутка?» «Не, мне без книжек местных писак есть чем заняться». «Я, кстати, раньше тоже так думала. Типа, сериалы и реалы — это круто». Подружески поддержала тему Астоопа. «Когда выходила игра каких-то там престолов, так вообще неделями бухала в ожидании нового эпизода. Жизнь тупо проматывала. Когда уже существовало целых несколько книг, прикинь?» «Мать моя создательница, мне реально стыдно за ту себя». «Может, теперь благодаря книгам и трахаться хочется меньше?» Попытался подколоть я Астоопу. «Нисколько. Хочешь отсосу по-дружески?» Ответом своим подколола меня она. Остолпа реально ёбнутая. Чернуха, убийство, лексикон как у гопницы, но при всем при этом мне почему-то стало казаться, что мы начали ладить. Ее личность, загнанная огромной силой и властью ее матери в угол, начинала расти. Любительница жесткого порно взялась за книги о героях, читала которые не в хмельном угаре, а вполне себе в полунормальном ментальном состоянии. Глядя на нее теперешнюю, я не чувствовал, видел, как она развивается, растет. Как меняется, и изменения эти делают не только ее душу, но и тело гораздо симпатичнее. «С тобой стало гораздо приятнее общаться». Уже поднявшись, собираясь выходить, невзначай произношу я и вижу, как из-за книжки в сторону мою покосились заинтересованные глаза. «К полуночи дочитаю. Приходи, я тебе мозги через хер высосу. Посмотрим, что ты на это скажешь». Будучи полностью растерянным от такого ответа, не сдерживая смеха, покинул ее обитель. Бля, я грубиян, матершинник до мозга костей, и, блять, мне нравилось то, как она говорит. Наверное, потому что я такой же, как и она, одного поля ягоды. Задроты, сериаломаны, алкоголики, вот только в любви к книгам она меня успела превзойти, по-настоящему удивить. Книги — это здорово, это тысячи невероятных историй, жестоких, иногда слишком откровенных, которые никогда не экранизируют, по соображению совести и морали, и перенесут на обложки комиксов и аниме. Я всегда любил трешак, расчлененку, жесткий гэнбэнг в хентае. Потому, когда не было чего смотреть и читать, в редкие моменты своего задротского пути обращался к книгам. Жизнь разучила меня верить в доброе и светлое, потому-то я и стал серостью и невзрачностью, что на границе хорошего и плохого. В ночной тишине, когда лагерь дремал во мраке, ожидая тревожной команды подъем, я, не в силах побороть свои беспокойства и тревоги, решил прогуляться, полюбоваться небом. И, если позволит погода, луной. К счастью моему, сегодня она светила невероятно ярко, и небо, предвещая морозы и похолодания, буквально рябило в глазах. Тысячи ярких звезд. Уже скоро я вновь поставлю жизнь свою и моих близких на кон. Неизбежная битва невероятных масштабов приближалась, и драма после нее затронет весь мир. Хотя, вернее, исключительно мой мир. Что бы ни случилось, в ближайшем будущем звезды над нами не сдвинутся с мертвой точки, и тысячи миров продолжат свое рутинное существование. Так ли это? Мысль об этом заставила в очередной раз задуматься о том, чего по-настоящему стоит моя жизнь, а с ней дарованная небесами сила. Боги кинули мне вызов, попытались от меня избавиться, а я все еще жив. Случайность, либо же провокация к определенным действиям. Впрочем, неважно. Главное, я все еще жив, способен дать отпор, и с этим еще способен отвоевать свое право на спокойную, размеренную жизнь.